«Пап, а ты можешь сегодня приехать? Кажется, мама опять выпила». Прочел он сообщение от Арины, когда просидел за рулем пару минут, не зная, куда отправиться и где побыть в тот момент, когда стало особенно паршиво. Чертыхнувшись, Чернов тяжело вздохнул. Он был уверен в том, что Яна не сдержится и снова начнет прикладываться к бутылке. Но почему-то, несмотря на знание, что именно так и будет, сейчас испытал разочарование. «Сейчас буду», — написал он дочери, которой в последнее время уделял мало времени. Все потому, что ему казалось, уменьшил он общение с детьми, как Таня найдет в себе силы принять тот факт, что у него на стороне растут Арина и Стасик. Выходит, был дураком, раз на его жену уже ничто не могло повоздействовать. Он отъехал от родительского дома, испытывая такое сожаление, что оно острой иглой кольнуло в сердце. А когда добрался до квартиры Яны и детей, его там ждал сюрприз. Ему открыла дочь, которая выглядела расстроенной и взволнованной одновременно. В прихожей же Дима обнаружил отцовские ботинки. Вроде ничего подозрительного, ведь отец навещал внуков и до этого момента. Причем делал это зачастую без каких-то условностей в виде предупреждения Димы, что он отправляется к Арине и Стасику. Но сейчас встревоженный вид дочери породил внутри Чернова вопросы. «Дедушка здесь?» — спросил он у Ариши, и та кивнула. «Да, они с мамой в ванной». Дочь произнесла эти слова растерянным голосом, а волосы на голове Димы зашевелились, в то время как перед глазами замелькали совершенно неудобоваримые картинки. «Они с мамой в ванной?» — только и мог выдавить он из себя, разуваясь. «Да, сначала сидели на кухне и выпивали, а потом ушли туда». Арина поджала губы и очень громко вздохнула. Чернов почесал в затылке. Наверное, дочь вызвала его сюда не просто так, а именно по данному поводу. Наличие его отца наедине с Яной в ванной комнате, мягко говоря, озадачивало. Но Дима отказывался думать о том, что же это могло значить. Подойдя к санузлу, он резко дернул дверь за ручку. Она оказалась не заперта и распахнулась. Перед Черновым предстала картина. Яна сидела на стиральной машинке, положив ногу на ногу, пока его отец возился с краном. В руках матери его детей был стакан с каким-то ядовито-голубым напитком, и она о чем-то весело разговаривала с Черновым-старшим. И тут же замолкла, стоило только ей увидеть Диму. «О!» — округлила она рот и хихикнула. «Алексей, смотрите, кто пришел!» В этот момент Чернов почувствовал себя идиотом. Нет, он, конечно, не ревновал Яну, но и видеть, что отец крутится возле нее, не желал. «А, сын, ты вроде не должен был сегодня приезжать», — распрямившись, сказал отец и оттер пот со лба. «Да и ты вроде тоже», — парировал Дима, заложив руки в карманы брюк. «У Янки кран потек», — ответил папа, указав на то, что чинил. «А она сказала, ты занят, а сделать все нужно срочно». «А о сантехниках Яна не знает случайно?» — спросил он, глядя только на отца. В ответ тот растерянно пожал плечами, а Яна слезла с машинки и оправила короткую юбку, после чего снова рассмеялась. Она действительно была под шофе, Арина не ошиблась. — Ладно тебе, Дим, — покачала головой Яна. — Папа твой с руками. Вот и приехал помочь мне и своим внукам. Так что переставай закатывать сцены в стиле Отелло. Пойдем лучше отметим, что кран починен. Растянув последнюю гласную, она вышла из ванной, оставив Диму с отцом вдвоем. Чернов-старший заметно нервничал. Вот только понять, почему, не представлялось возможным. Наверное, из-за реакции Дмитрия, который и сам не понимал, что повел себя странно. Но ремонтировал отец кран или замок, какая разница? Да даже если бы они с Яной уединились здесь для вполне конкретных дел, это только проблемы отца. Так говорил себе Дима, стараясь избавиться от дурацкого чувства собственника, которое появилось внутри. Яна не его женщина, он любит Таню. «Справился?» — уточнил он, кивнув на кран, которым занимался отец. «Справился?» — кивнул Алексей. «Ты на меня не злись, Янка позвонила, сказала, что тебе не до них, вот и подорвался». Начал оправдываться папа, на что Чернов тут же поспешил его заверить. «Нормально все. Я на кухню, приходи». Зайдя к детям и проведя с ними немного времени, Дима направился туда, где была Яна и отец. Для него уже было накрыто. Стояли тарелка с рюмкой, рядом лежали приборы. «Картошка с грибами и салат», — объявила Яна, кивая на стол. «Садись, сейчас положу». Чернов сомневался недолго. Вдруг накатила такая усталость, а на душе стало так гадко, что захотелось хоть чем-то заполнить пустоту внутри и избавиться от горького, разъедающего чувства тоски и одиночества. — Ну, выпьем? — спросила Яна, налив мужчинам по стопке, а себе приготовив коктейль из крепкого алкоголя и ликера. Чернов вскинул бровь и посмотрел на нее вопросительно, на что она отмахнулась и ответила: — Я немножко. Выпили. Чернов немного закусил тем, что ему подала Яна, и откинулся на спинку стула. Отец, который, судя по всему, до сих пор чувствовал себя неуютно, засобирался домой. — Поеду, а то Лида на меня и так за каждый шаг всех собак спустить готова, — сказал он и осекся под взглядом Зимы. Еще не хватало ему тут обсуждать маму или, что еще хуже, Таню. А то чего доброго, за этими посиделками и до нее очередь дойдет. — Поезжай, — кивнул Чернов, и, когда отец ушел, поинтересовался у Яны. — Ты снова пьешь? Та поднялась из-за стола и начала прибираться. Пожала плечами, как будто он спрашивал о том, что было очевиднее некуда. — Во-первых, я немножко. Во-вторых, тебе есть до этого дело? Она сложила тарелки в раковину и, немного пораздумав, решила: «Аришка потом помоет». После этого подошла к краю стола и устроилась прямо на нем, садясь боком к Чернову. Смотрела так пристально, попивая свой коктейль, что Диме стало неуютно под этим взглядом. «Что?» — не выдержал он, потянувшись и снова наполнив свою рюмку спиртным, что Яна восприняла с полным одобрением. — Ты меня приревновал? — спросила Яна, улыбнувшись. Чернов чуть не поперхнулся глотком. Откуда в голове этой женщины такие идиотские мысли? — Не говори ерунды! — отмахнулся он, но, кажется, это лишь ее позабавило. — Я бы сказала, что есть повод, но не стану! — расхохоталась Яна. — Нальешь мне? Она протянула ему бокал, в котором плескалась еще добрая половина. Но, видимо, со стороны Яны это было чем-то вроде заигрывания, на которое Чернов решил ответить. Все потому, что алкоголь сделал свое дело, порождая внутри Димы волны злости на Таню. Вспомнился ее адвокатишка и то, как этот хмырь разговаривал с ним. «Держи», — вручил он Яне коктейль, снова смешав в стакане два спиртных напитка. Она снова рассмеялась и отпила глоток, оставила бокал и, спрыгнув со стола, подошла и встала позади Чернова. Начала разминать ему плечи, а он, в первое мгновение напрягшись, все же расслабился и удобнее устроился на стуле. Проснулся Дима от того, что Яна, пьяно хихикнув, попыталась залезть холодными руками под его рубашку. Он устроился на ночлег в комнате детей на диване. Несмотря на то, что Яна уговаривала его лечь с нею, на это он соглашаться не стал. Одно дело провести немного времени с детьми, поужинать и чуток выпить, и другое — ложиться в постель с женщиной, которую он не хотел. — Ты что делаешь? — зашипел он, садясь на диване. Сон как рукой сняло. — Да не шепчи ты, спят дети, из пушки не разбудишь. Она попыталась прикоснуться губами к его губам, обдала дыханием, полным алкогольного амбре, отчего Чернов поморщился и отстранился. Хотя пил и сам, запах водки и ликера был тошнотворным. Ссадив в себя Яну, которая уже вольготно устроилась на нем, Дима взял телефон и включил фонарик. Увидев, что нацепила на себя мать Арины и Стаса, обомлел. Да на актрисах из фильмов для взрослых одежды больше, чем сейчас на ней. — Ян, я, наверное, домой поеду, — сказал он шепотом, взяв пиджак и брюки с подлокотника. — Домой? — в голосе Яны появились нотки неподдельного удивления. Она говорила громко, и у Чернова даже закралось предположение, что делала это намеренно, чтобы разбудить детей. — Да, домой, — кивнул он и принялся надевать брюки. Яна встала с дивана и сложила руки на груди. Все это он видел в неверном свете телефонного фонарика. — Чернов, я тебя не понимаю, — возмутилась она, повысив голос. Дима как раз успел справиться с брюками, потому ему не составило труда просто взять Яну под локоть и выволочь прочь из детской. Оказавшись снаружи, он плотно прикрыл за собой дверь и надел пиджак. Садиться за руль сейчас, когда еще толком не успел протрезветь, было не лучшей идеей. Но и оставаться здесь, когда Яна явственно дала знать, чего именно она хочет, Дима не собирался. «Я тебя не понимаю», — повторила она громче, на что Чернов шикнул. «Тише!» Но Яну, кажется, это совершенно не смутило. Уперев руки в бока, она начала свою тираду. «Ты можешь уже определиться, с кем ты хочешь быть. Танька тебя гоняет поди как вшивого по бане, а ты и рад? Я пить бросила, в себя прихожу. Я тебе все готова дать, Дима, а ты от меня отворачиваешься, как от кошки подзаборной». Последнее, чего сейчас желал Чернов, голова которого начала пухнуть от боли, слушать скандалы и в них участвовать. Тем более делать это ночью, когда в соседней комнате спали его дети. «Мне жаль, что ты подумала, будто у нас с тобой что-то выйдет». Поставил он точку в том, о чем они говорили. «А то, что пить бросила, это правильно. Нам с тобой еще детей растить». Сказав это, он быстро надел обувь и вышел из квартиры, пока Яна не продолжила эту бесполезную беседу. Зря Чернов поддался эмоциям сегодня. Зря дал повод считать, что между ними все возможно. Но больше такой ошибки совершать Дима не планировал. И нужно было начать продумывать план, чтобы вернуть жену, пока она не успела натворить дел с этим дурацким разводом. К Тане он приехал вечером следующего дня, за полчаса до того, как она должна была закрыть свой магазин и пойти домой. Сейчас в машине, в ожидании этого момента, Чернов раздумывал над тем, как поведет себя жена сегодня. И всему виной был маленький котенок, который спал в корзинке, стоящей на пассажирском сиденье. Сегодня, когда на работе ему пришла в голову мысль, что ему нужно постоянно быть рядом с Таней, окружив ее заботой, он вспомнил про мечту супруги. Не так давно она сначала заговорила о кошке, а потом едва ли не каждый день стала убеждать его в том, что им нужно домашнее животное. Рассказывала, что когда котенок будет маленьким, она станет бегать к нему с работы по нескольку раз на дню, чтобы он не скучал, что сама будет за ним убираться и его кормить, при этом смотрела лукаво, как бы говоря, привыкнешь к нему и полюбишь так, что даже вопроса стоять не будет по поводу совместного ухода. А Чернов хоть и не был категорически против, но в ответ просил ее не торопиться брать ответственность такого толка. «Куда не станут девать кошку, когда поедут в отпуск? Это же лишние хлопоты, которые им совершенно ни к чему». И вот сегодня, прежде чем ехать к Тане, договорился с заводчицей, что приедет и купит у нее котенка. Получил все инструкции по содержанию, корм на первое время, после чего привез животинку туда, где собирался вручить жене. Наконец свет в магазинчике стал приглушенным, что означало лишь одно. Вот-вот Таня выключит его, выйдет из магазина и, заперев его, отправится домой. Выйдя из машины, Чернов забрал пакетик с кормом, корзинку, на ручке которой красовался бант, и, поставив автомобиль на сигнализацию, направился встречать жену на выходе с места ее работы. Она покинула магазин через пару минут, заперла его, не обращая внимания на то, что происходит кругом, стала спускаться с лестницы, улыбаясь сама себе. А когда увидела Диму, застывшего в паре метров от нижней ступеньки, охнула от неожиданности, а улыбка на ее губах померкла. «Чернов, ты меня до инфаркта доведешь!» — воскликнула Таня, замерев на месте. И Дима решился. Хоть и представить себе не мог, что станет делать дальше, если вдруг жена решит ни в какую не принимать его подарок. Выудив из корзинки котенка, который спросонья зевнул, он посмотрел на Татьяну, в глазах которой появился восторг, и сказал: «Слышишь, Буська, мы с тобой чуть не довели твою хозяйку до сердечного приступа». Он сразу понял, его сюрприз попал точно в цель. На лице жены тут же появилось умильное выражение. Она смотрела на котенка, как на самое большое сокровище на свете. На мгновение Чернову даже завидно стало. Такие почести крохотной животинки. «Держи», — продолжил он закреплять свои позиции, вручая Буську Тане. Та осторожно взяла котенка и стала нацеловывать. Теперь Диме уж точно очень захотелось оказаться на месте полосатой зверушки. Впрочем, очень быстро жена пришла в себя и, все так же прижимая котенка к себе, нахмурилась. — Ты хочешь умаслить меня подарками, Чернов? — потребовала она ответа. — Я просто решил, что мечты должны исполняться, — пробормотал он, чувствуя, что вся эта его затея может окончиться пшиком. Вот решит сейчас Таня отправить его куда подальше вместе с Буськой, и повезет он покупку обратно заводчице. Потому что Яне с детьми вряд ли можно доверить уход за породистой кошкой. «Дим, скажу тебе честно, это немного безответственно», — покачала головой Таня, перевела взгляд на Бусю, которая на удивление спокойно сидела на ее руках, потом снова на него. «Ты про нашего ребенка, что с ним может кошка не ужиться? Точнее, наоборот», — Дима почесал в затылке. «Или другое? Я все узнал по поводу аллергии. Чем раньше контакт, тем меньше шансов, что она будет. К тому же эта порода максимально гипоаллергенна». Он осекся, когда Таня покачала головой. «Я о другом», — проговорила она тихо. «И даже не о том, что ты, не спросив меня и моих планов, даришь мне животное, за которым нужен постоянный уход. Мы с тобой разведемся, я перееду в другое жилье. Как ты себе представляешь этот самый переезд? Я беременная, с кучей вещей и еще и с кошкой. А если меня положат в больницу?» — поинтересовалась она. «Что-то с ребенком?» Дима не сдержался, и этот вопрос прозвучал так громко, что самому ему показался едва ли не криком. Но как бы о нем плохо не думала Татьяна, он беспокоился о ней и их будущем сыне или дочери. «Нет, с ним все в порядке. Анализы хорошие, УЗИ тоже. Но сейчас только начало беременности, всякое может быть». Буська слушала их разговор внимательно, как будто понимала каждое слово. А Чернов стоял истуканом и понимал, что жена полностью права. — Я буду приезжать и ухаживать за ней, если ты куда-то отлучишься, — снова пробормотал он. Возникла долгая пауза, за время которой Дима окончательно почувствовал себя идиотом. Но он ведь так хотел просто сделать жене приятно и надеялся, что это станет первым шагом к их примирению. Пусть даже они разведутся, все ведь потом можно будет повернуть вспять. Он сделает все, чтобы ее вернуть, хоть на это и могут уйти годы. — Ты права, — наконец признал он и сделал шаг к Тане. — Давай я возьму Буську и отвезу ее обратно. И прости, что так вышло. Чернов попытался забрать котенка у жены, но она отступила и замотала головой. — Ну уж нет! — воскликнула Таня, то ли возмущенно, то ли раздосадованно. — Буся останется со мной. — Это корм? — указала она на пакет, который он положил в корзинку, прежде чем вынуть из нее котенка. — Корм! — кивнул Дима, улыбаясь, и снова чувствуя себя дураком, но на этот раз счастливым. — Тогда помоги мне донести все до дома, а потом съездим в магазин. — Зачем? — не понял Чернов, покорно направляясь следом за женой к их жилищу. Он мог поспорить на что угодно, что Таня, которую он лицезрел со спины, не удержалась и закатила глаза. — А в туалет котенок куда будет ходить? На унитаз? — поинтересовалась она, так к нему и не повернувшись. — Точно, об этом он и не подумал. Но это даже к лучшему. Проведет немного времени с женой, пусть и не тет-а-тет, а закупая кошачьи аксессуары. — Хорошо, конечно, все куплю, — пообещал он Тане, и это была его хоть крошечная, но все-таки победа. — Папа, ты можешь приехать и сегодня? — написала ему Арина в разгар следующего рабочего дня. Чернов чертыхнулся. До всей этой катавасии, пока Таня ни о чем не знала, дочь не дергала его по поводу и без. — Я не знаю, Ариш, а что? Он отправил ей этот вопрос, и Арина надолго замолчала. У Димы даже возникло предположение, что писала ему дочь сообщение исключительно по указке Яны. Неугомонная поставила себе целью сделать так, чтобы он жил с ними. А Чернов даже в случае, если жена его не простит и к нему не вернется, вовсе не рассматривал вероятность связывать свою судьбу с матерью Арины и Стаса. «Мы пошли гулять, потому что к нам приехал дедушка. Они такие вещи обсуждали», — все же написала дочь. Дима выругался сквозь крепко стиснутые зубы. Вся эта история с его отцом, который стал бесконечно наведываться к Яне и детям, ему решительно не нравилась. Или все в рамках нормального, а он просто идет на поводу у Арины, потому и чувствует тревогу каждый раз, когда выясняется, что Чернов старший у Яны. «Пап, я не стала дверь запирать. Если сможешь, приезжай, прошу». «Ну все, с него хватит». Чернов бросил заниматься своими делами и, поднявшись из-за стола, направился к выходу из кабинета. Он сегодня же совсем разберется. Если папа приезжает с какими-то своими целями, выяснит этот момент. А если же нет, и у Яны, скажем, опять потек кран или чего похуже, то самое время будет побеседовать с дочерью серьезно и договориться, что она больше не станет отвлекать его в рабочие часы. С этим настроением Чернов отправился к Яне. Видеться с ней не хотелось от слова совсем. Еще слишком свежи были воспоминания об их последней встрече. Но когда Дима добрался до двери в ее квартиру и осторожно ту приоткрыл, оказалось, что он здесь очутился вовсе не зря. До него донеслись голоса Янин и отца. Они спорили о том, отчего у Чернова волосы на голове зашевелились. Говорила тебе, что никаких уходов от жены не требую и этого не хочу. Это говорила Яна. А я повторяю, мы с тобой тоже спали в тот момент, когда Дима к тебе пришел, и вы стали жить вместе, — ответил ей отец. Чернов бы многое отдал, чтобы вдруг с ним приключилась глухота или он перестал бы узнавать голос собственного родителя. Но к его ужасу это действительно был папа. — Не в тот момент, — запротестовала Яна. — За неделю до. Так что Стасик может быть моим сыном, а вовсе не Диминым. Послышался то ли вздох, то ли стон, после чего мать Арины и Стаса зашипела. «Забудь об этом и перестань сюда ездить чуть ли не каждый день. Я родила сына от Димы, и даже если это не так, то всем будет лучше думать, что он от него». Оставаться и дальше там, где его не замечали, Чернов не стал. Вошел на кухню, где спорили отец с Яной, и вкрадчиво поинтересовался. «Ну, почему же так будет лучше всем? Я вот предпочту знать, какого идиота из меня делали все это время». Его всего буквально корежило от понимания того, в каком дерьме он оказался. Яна спала с его отцом, и сколько это длилось, Чернов не знал. Может, и вовсе они продолжили зажигать, даже когда родился Стас, и Дима вернулся к жене. А как же мама? Отец ведь так ее любил. И зачем он сейчас все это обсуждал с Яной? Хотел снова с нею сойтись? Дима? Заикаясь, ужаснулась мать Арины и Стаса. Схватилась за горло, беспомощно взглянула на Чернова-старшего. А тот вдруг, к немалому удивлению сына, расправил плечи и посмотрел на него так, как смотрит в дикой природе самцы на соперника. «Твою же мать! Отец хотел быть с Яной!» Мелькнула нехорошая мысль, что это даже к лучшему. Первое, что они сделают... тест ДНК на отцовство в отношении Стаса. Второе, он скажет жене, если отцом окажется папа, что у него есть обязательства только перед Ариной, а та ведь была зачата еще до их стани знакомства. Значит, все еще проще, чем ему представлялось. Вот только что делать в этом случае с мамой Чернов не знал. «Вот и хорошо, что ты все услышал, сын», — сказал отец, когда Дима прошел на кухню и уселся за стол. Он смотрел то на Яну, на лице которой выражение растерянности сменялось недовольством и обратно, то на отца, и пока не понимал, что именно чувствует, кроме какого-то уродливого облегчения. «Услышал не только я, но и дети», — ответил Чернов. «Вы бы хоть о своих амурных делишках потише говорили. Арина позвонила мне расстроенная. Сказала, что беседа у вас была такая, что она не укладывается в ее голове». Папа поджал губы, а Яна хмыкнула и сложила руки на груди. «Это все из-за тебя, Дима!» — сказала она, вскинув подбородок. Ее глаза при этом гневно сверкнули. «Если бы ты сразу был с той, которая рожает тебе детей и готова на все, ничего бы не случилось». «Рожает мне детей?» — уточнил Чернов с насмешкой. «Кажется, претендентов на отцовство теперь как минимум двое». «Не смей так с ней разговаривать!» Эти слова его отец выкрикнул таким воинственным голосом, что у Димы не осталось сомнений. Еще немного — и из искры разгорится пламя. Необдуманное слово, и не миновать им драки. Вот только воевать за женщину, которую не любил, он не собирался. «Не буду», — пожав плечами, хмыкнул Дима. «Но и оставлять это так не стану тоже. Завтра же едем в клинику и делаем тест ДНК. Думаю, достаточно будет мне сдать материал и выяснить, отец ли я Стасу. Он посмотрел на папу, размышляя, стоит ли продолжать и выказывать сомнение в том, что ребенок, которого он считал сыном, вообще может не иметь отношения к их семье. А то, чего доброго, отец сочтет это за оскорбление Яны и бросится на него с кулаками. «Он твой сын, Дима!» — с истеричным визгом заверила его Яна. «Извини, но верить себе на слово, себя не уважать», — не сдержался Чернов. Слава всем святым, отец проглотил эти слова, только сдвинул брови на переносице и насупился. Говорить с ним о будущем их с матерью брака он не стал. Ни Яниных ушей это было дело. Лишь только поднялся и веско сказал: «Мне достаточно того, что я слышал. Выяснять подробности вашего романа я не стану. Просто незачем». «Дим!» — тут же бросилась к нему Яна. «Я не хочу никого, кроме тебя. Но сколько я могу тебе говорить, что очень стараюсь. Почти бросила пить, за детьми присматриваю. Стасик, от тебя, я уверена в этом». Она схватила его за руку, но он почти сразу ее высвободил и смерил Яну взглядом, под которым она стушевалась. «А сколько я могу тебе говорить, что у меня есть жена, и я хочу быть с ней? Ну а то, что ты никого другого не хочешь, я уже понял». Хохотнув, он повернулся к отцу и сказал: «Пойдем, поговорим». После чего вышел прочь из квартиры Яны, рассчитывая, что папа последует за ним. Когда оба оказались на улице, Чернов сложил руки на груди и проговорил размеренным и спокойным тоном, чтобы у его отца даже мысли не возникло о том, что все это Диму задело. «Давай кратко. Вы спали с Яной до того, как она снова сошлась со мной, верно? Как долго?» Алексей Денисович поджал губы, как будто хотел тем самым сказать «не твое дело». Но это было, черт побери, очень даже дело Димы. «Около года», — наконец буркнул он. Чернов вскинул брови. А потом он явился к Яне, стал с ней жить, и она, видимо, послала его отца в пешее эротическое. Вот только к тому времени уже могла вполне от него залететь. «Как это случилось, я даже расспрашивать не стану», — мрачно проговорил Дима, чувствуя, как по телу проходит волна неприязненной дрожи. «Что тебе нужно теперь? Завтра сдадим материал для теста на отцовство, и, например, выяснится, что папа Стасика ты. Что дальше?» Чернов сказал это и прислушался к себе. Он любил сына, коим и считал этого ребенка 3 года. Но если выяснится, что он его брат... Дима знал, любовь его от этого меньше не станет. «Я хочу уйти от Лиды и быть с Яной», — тихо сказал Алексей Денисович, и Чернов инстинктивно отшатнулся. «Ты хоть представляешь, каким ударом это станет для мамы?» — потребовал он ответа. «Не тебе рассказывать мне об ударах!» — с нажимом парировал отец. Будь Дима не настолько в собственном дерьме, которое уже лезло изо всех щелей его прохудившейся жизни, он бы, пожалуй, не удержался и треснул бы собственного отца. Но тот был прав. Не ему взывать к совести кого бы то ни было. «Подумай хорошо над тем, что разрушить свою устоявшуюся и уютную жизнь с любящим и любимым человеком можно за считанные мгновения, а собрать все из осколков может быть уже слишком поздно. Это тебе совет от знающего человека». Криво улыбнувшись, Чернов пожал плечами и добавил: «И ты должен понимать, что я буду на маминой стороне в этой ситуации, несмотря на то, что она решила поддержать Таню, а не меня. Даже не так, несмотря, а потому, что она встала на сторону моей жены». Сказав это и не зная, что еще присовокупить к озвученному, Чернов добрался до машины, сел в нее и уехал. С одной стороны, эта внезапно свалившаяся на него правда ужасала тем, что могла разрушить жизнь его матери. С другой, данные обстоятельства могли сыграть на его стороне, и пока Дима не мог понять, какое чувство превалирует в душе. «Буська, да ты не кошка, ты собака!» — расхохоталась я, когда питомица бросилась за скомканной салфеткой, которую я кинула в сторону коридора. Взвившись с кровати, она приземлилась на пол всеми четырьмя лапами и, добравшись до салфетки, схватила ту в зубы и принесла мне обратно. Мы с котенком только-только начали взаимодействовать, а до этого присматривались друг к другу и пришли к очевидному выводу: симпатия между нами имелась и крепла с каждым проведенным вместе часом. Буся погромов не устраивала, когти точила исключительно в положенном месте, да и это больше походило на игры в стиле «в кого бы вцепиться?» «Вцеплюсь-ка пока в свой столбик». С туалетом у Мохнатой тоже проблем не было, а ночами она давала мне спать, лежа рядом, свернувшись в клубочек. В общем, это была прекрасная, игривая и очень послушная кошка. А я на ней тренировалась, что называется, быть родительницей. Бегала к ней с работы по 3 раза на дню, чтобы проверить, как там поживает Буся, и даже умудрилась озадачить маму быть в полной боевой готовности на случай, если не смогу навестить питомицу сама. Когда раздался настойчивый звонок в дверь, я как раз собиралась лечь в постель с ведерком шоколадного мороженого и посмотреть какой-нибудь сериал, уплетая лакомство. Буська тут же навострила уши и стала дергать хвостом. Глаза ее потемнели, когда она смотрела на дверь. Ну, точно сторож во всей красе. Сверившись с часами и убедившись, что для визитеров уже довольно поздно, да мы никого и не ждали, я все же вышла в коридор и выглянула в глазок. По ту сторону обнаружился Чернов. Я очень тяжело вздохнула и открыла. Если сейчас окажется, что Дима подарил мне кошку, чтобы вот так вот являться в любое удобное ему время с проверками, то у меня для мужа имеются в наличии плохие новости. «Танюша!» протянул он, улыбаясь так, что мне даже стало смешно от той мины, которая расплылась на его лице. Заставив себя нахмурить брови после того, как поняла, что Чернов весьма нетрезв, я уже собиралась было высказать ему все, что думаю по этому поводу и по поводу нежданного прибытия Димы, когда муж выудил из кармана букетик ромашек и протянул мне. «Ты любишь, я помню», — заявил он и, сделав шаг вперед, буквально ввалился в квартиру. Мне только и оставалось, что отступить в сторону, чтобы не оказаться погребенной под Черновым, если бы тот не устоял на ногах и не навалился бы на меня всем своим немаленьким телом. «О, Буська!» — с восторгом нашел глазами кошку Дима, когда я стояла, сжимая в руке букет, инстинктивно взятый у мужа. «Ты самая лучшая кошка на свете!» — восхитился пьяный Чернов, и когда Буся умчалась, видимо, поняв, что лучше пока держаться подальше, уселся на пол и принялся стаскивать с себя обувь. «Дима, что вообще происходит?» — потребовала я ответа на вопрос, который можно было смело именовать риторическим. Муж напился и приехал ко мне с целью остаться, но возиться с нетрезвым мужиком, когда у меня были совершенно другие планы, я не собиралась. «Происходит то, что я тебя люблю и очень соскучился», — ответил Чернов. Снял пальто. «Ну как снял?» Долго пытался вытащить руку из одного рукава. Потом, когда ему это все же удалось, сдернул одежду и запульнул ее в угол прихожей. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть всего этого беспредела. «Вообще-то у меня есть планы», — заявила Диме, который пытался подняться с пола. «Планы!» — скинул он на меня расфокусированный взгляд. «Давай их вместе, ну, исполним!» И снова на лице его появилась пьяная улыбочка, которая вызывала у меня нервный смех. «Нет, Чернов, никаких совместных исполнений», — ответила я, следя за бесплодными попытками Димы встать на ноги. «Ну и что мне теперь делать? Пинками заставить мужа выползти из квартиры?» Попытку помочь ему подняться я даже не рассматривала. От таких усилий, чего доброго, можно было и выкидыш получить. «Танюш, ты строгая, я знаю. Но я ведь шел к тебе все рассказать. Стас мне не сын. Папка мой, он тоже спал с Яной». Чернов поднял указательный палец и нахмурил брови. А меня как будто водой ледяной из душа окатило. Что он такое нес? Пьяный бред. Иначе я это назвать не могла. «Дим, ты в своем уме?» Только и смогла выдохнуть в ответ. Все же закрыв за ним дверь, чтобы, не дай бог, соседи не услышали того, что выдал мне тут Чернов, я бросила на столик несчастный букет и посмотрела на Чернова со всей возможной строгостью. «Я в своем уме, хоть и пьян», — заявил тот. «Папа спал с Яной, Стас от него. Янка смоталась с детьми куда-то снова, не хочет делать ДНК, а папа ее побежал искать. Он от мамы уходит». Икнув, Дима поморщился и приложил руку ко рту. Еще не хватало, чтобы он мне изгваздал всю прихожую. Но пока я лихорадочно пыталась уложить в голове то, что озвучил Чернов, и параллельно раздумывала, нужно ли бежать в ванную за ведром, муж добрался до своего пальто и улегся на нем. А потом захрапел, да так смачно, как не храпел ни разу до этого. «Дим! Дима! Ну-ка быстро проснись!» Подлетев к мужу, я стала тормошить его, но все было тщетно. Он спал так крепко, что даже если бы сейчас над ухом Димы выстрелила пушка, максимум, что он сделал бы, перевернулся на другой бок. А вот мне стало не до сна и не до сериала с мороженым. Если все то, что прозвучало из уст Чернова, правда, это было просто ужасно. И когда уже вся эта история с Яной и ее детьми перестанет меня касаться? Все же, провалившись в забытье, больше похожее на вязкое состояние полубреда, когда мне снились кошмары, я вынырнула из него, стоило мне услышать звон посуды на кухне. Сев на постели, уставилась в полумрак комнаты ничего не понимающим взглядом. Стрелки на часах показывали 8 утра. Учитывая выходной, сегодня можно было поспать столько, сколько влезет. Но звуки, доносящиеся из квартиры, в которой я уже привыкла быть одна, не позволяли понежиться в постели еще 2-3 часов. Я не сразу сообразила, что это Чернов, который, судя по всему, проснулся или от неудобного лежбища, которое соорудил себе из пальто, или по причине похмелья. Вздохнув, я поднялась с постели и прошла на кухню. Дима обнаружился сидящим за столом. Перед ним стоял полупустой стакан воды, дверца в шкафчик, где я хранила лекарства, была приоткрыта. Вид у мужа был при этом такой помятый, что при других обстоятельствах я бы даже его пожалела. «Аспирин не нашел», — прохрипел он, подняв на меня взгляд. Я поплотнее закуталась в халатик и, пошарив на полке, отыскала выше озвученные шипучие таблетки. «Держи, и с добрым утром», — ответила, положив лекарство рядом со стаканом. В ответ на мое пожелание Чернов скривился. Видимо, для него утро было каким угодно, но только недобрым. «Можно я у тебя в душ схожу? Кажется, тут у тебя мои чистые рубашки еще оставались», — спросил Дима, когда выпил аспирин. Я поджала губы, выказывая свое недовольство. Сначала ночевка, потом душ, следом завтрак. Что дальше? Чернов вернется ко мне, а после потихоньку перетащит с собой все свое второе семейство? Только быстро, смилостивилась я, немного пораздумав и решив, что выгонять Диму прямо сейчас не стану. Пусть сначала повторит то, что рассказал вечером. И если это окажутся не его пьяные бредни, я предпочту знать о том, что творится в хитросплетениях отношений Дима, свекор Яна. «Спасибо», — буркнул Чернов и, поднявшись, направился в нашу комнату, видимо, за рубашкой. Ожидая прибытия Димы из душа, я заварила ему крепкого кофе. Себе налила чаю и сделала пару бутербродов. Старалась есть полноценно, даже когда этого не хотелось. У меня из головы не шло то, что поведал вчера муж, но давать этому какую-то оценку, как и вмешиваться в происходящее, я, пожалуй, не стану. Когда Дима вышел из ванной, выполнив мое указание не занимать ту надолго, я кивнула на стол, где стояла тарелка с бутербродами. «Сядь, выпей кофе, поешь и расскажи мне все подробно». Чернов посмотрел на меня так, что я поняла. Он искренне надеялся на то, что ему приснились все его вечерние излияния. «Что я вчера говорил?» — уточнил он, присев за стол. Бутерброды от себя отодвинул, а вот кофе пригубил. «Отлично. Быстрее придет в себя и уедет восвояси после того, как я уточню некоторые детали». «Вспоминай!» — пожала я плечами, присев напротив, чтобы между мной и мужем был зрительный контакт. «Касалось твоего отца и Яны». Дима помрачнел, но, видимо, поняв, что его рассказы не были плодом воображения, вздохнул и повторил то, что я уже слышала. Правда, на этот раз с подробностями. Мне позвонила Арина. Она сказала, что приехал их со Стасом дедушка, и они с Яной обсуждают какие-то ужасные вещи. Когда я оказался в квартире Яны, услышал их с отцом разговор. Они обсуждали, что спали в тот момент, когда мы, поругались с тобой. Он замолчал и сделал вид, что увлечен кофе. Я не дождалась продолжения и проговорила. «А потом ты стал жить у Яны и Арины, и у вас получился Стасик. И теперь ты не знаешь, от твоего ли он отца или от тебя». Произнеся эти слова, я почувствовала, как по телу моему проходит дрожь омерзения. Это все было очень грязным и противным, и касаться этого было отвратительно. Но я хотела все выяснить. Не для себя, а для единственного человека, вставшего на мою сторону, Лидии Андреевны. «Да, как-то так», — ответил Чернов. «И что теперь будет?» — задала я вопрос, ответа на который не было ни у меня, ни у Димы. «Я не знаю. Яна не хочет быть с моим отцом, но он сказал, что уйдет от мамы». «Значит, мне вчера не послышалось». «Это ужасно, Дим, так растоптать женщину, с которой прожил столько лет, и все из-за какой-то наглой алкоголички, которая сама не знает, от кого рожает». Я говорил это запальчиво и с искренним возмущением, совершенно в тот момент не понимая, что сказанное можно также отнести ко мне. Зато это осознал Чернов, на лице которого появилось виноватое выражение. «Тебе нужно срочно поговорить с отцом», — продолжила с жаром, вскочив с места. Оставаться и дальше в бездействии казалось кощунственным. И Чернову стоило вчера вместо того, чтобы идти и напиваться, решать тот вопрос, который может серьезно ударить по его близкому человеку, маме. «Я надеюсь, что папа одумается», — сказал Дима, допив кофе. Кажется, его похмелье стало отступать, или он просто его игнорировал. Поднявшись из-за стола, муж склонился к Буське, которая вовсю ластилась возле его ног, и добавил: «Поеду, чтобы тебе не мешать. Найду отца и снова с ним серьезно поговорю». Почесав кошку за ухом, он направился в прихожую, где со все тем же виноватым видом поднял с пола несчастное пальто, отряхнул его и накинул на плечи. «Прости за то, что все это вытворил, Тань. Я сам не свой последнее время». Я хмыкнула, открывая дверь мужу, чтобы он не задерживался, и уже ехал разбираться с тем, что требовало его вмешательства здесь и сейчас. «Не извиняйся», — ответила ему, когда он оказался за порогом. «Ты просто лишний раз подтвердил, что я действую совершенно правильно, когда думаю о том, что стоит держаться от этого всего как можно дальше, и что в данной ситуации безопасность моего ребенка превыше всего». Сказав это и не став дожидаться ответа от Чернова, я закрыла за ним дверь. И только когда муж пропал с глаз долой, почувствовала себя немного спокойнее. Все документы для предстоящего развода были готовы и отправлены прямиком туда, где их и будут рассматривать, в суд. Эти известия я получила от Романа вечером этого же дня. «Завтра понедельник, прямо с утра секретарь получит заявление», — писал он мне, и я прислушалась к себе, пытаясь понять, что чувствую. Ликования не было, печали, впрочем, тоже. Имелось лишь ощущение, что сейчас все происходит максимально правильно и вовремя. «Спасибо, держи в курсе», — ответила я Петрову, собираясь отправиться в ванную и полежать немного в теплой воде. Но этим планом сбыться было не суждено. На мой телефон поступил звонок. Услышав входящую мелодию, я сразу почувствовала себя некомфортно. Как будто каким-то шестым чувством поняла, ничего хорошего ждать не приходится. «Танюша, Таня, что же творится?» — раздался в ответ убитый голос свекрови. Она буквально задыхалась словами, а таких эмоций, сквозящих в каждом оттенке ее голоса, я не слышала от Лидии Андреевны ни разу. «Ты можешь приехать?» — выдохнула она в трубку и отключилась. Сомнений у меня не осталось. Свекровь узнала о предательстве своего мужа. Разумеется, как только она повесила трубку, я тут же ей перезвонила. Если бы свекровь не подошла, это не было бы таким страшным, как то, что я услышала. Абонент находится вне зоны действия сети. В голове вспышками тут же замелькали самые страшные предположения. Пришлось выписать себе мысленного пинка, чтобы не загоняться раньше времени. Бегая по квартире, хватая первую попавшуюся одежду и напяливая ее на себя, я стала звонить Диме. Это в первую очередь его мать. Это не без его участия сложилась вся эта ситуация. Значит, ему все это и разгребать. «Танюша, я слушаю». Откликнулся он, и по голосу его я поняла, что он вряд ли что-то знает. «Чернов, срочно к матери! Ты ведь ближе и доедешь быстрее!» — закричала я в трубку. «Она позвонила, умоляла приехать. Она знает про предательство твоего отца, Дима!» Я не успела договорить, когда муж цветасто выругался. Начал сыпать вопросами, ответов на которые у меня не имелось. Но почти сразу, как только понял, что я ничего толком не знаю, сообщил, что немедля едет к Лидии Андреевне. Мне хоть отчасти, но стало легче на душе. И, конечно, я могла отстраниться, сделать вид, что меня все это не касается, прикрыться беременностью и тем, что мне нельзя нервничать. Но если кто и заслуживал простого человеческого участия, так это моя свекровь, которая в любом случае останется бабушкой моего ребенка навсегда. Потому я сделала несколько вдохов и выдохов, приходя в себя, после чего спокойно, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, оделась и, вызвав такси, помчалась к матери Димы. Как только добралась до нужного адреса, поняла, мои худшие опасения подтвердились. Прямо напротив подъезда стояла карета скорой помощи, при виде которой я начала молиться. «Мало ли кому из соседей могла понадобиться бригада врачей», — думалось мне. Но сердце, на котором было неспокойно, уже кричало. «Скорее туда, наверх, в квартиру Лидии Андреевны». «Хотя чем я могла помочь в данной ситуации, если вдруг окажется, что со свекровью что-то случилось, я не знала». Поднявшись на лифте на нужный этаж, убедилась в том, что сбылось самое плохое предположение. Дверь в квартиру была приоткрыта, и даже здесь, на лестничной клетке, слышался характерный запах медикаментов. «Таня!» — бросился ко мне Дима, когда я переступила порог дома Черновых. Муж вцепился в меня, прижал к себе с силой, но осторожно. По телу его прошла судорога, и мне даже показалось, что он вот-вот разрыдается. «Что случилось? Что говорят врачи?» — прошептала я, приобняв Диму в ответ. Сейчас все отошло даже не на десятый, а на сотый план. И я была бы последней сукой, если бы в настолько трудный момент для отца своего ребенка лелеяла свои обиды и не оказала ему поддержки. Она без сознания. Обширный инфаркт. Сейчас увезут. Спрашивают, поеду ли я. Отстранившись, сказал Дима, глядя на меня с полнейшей растерянностью в глазах. Я поняла, что настал тот момент, когда нужно было полностью мобилизовать всю свою собранность. И хоть именно я физически находилась в более уязвимом положении, похоже, Чернов без меня не справится. «Так, я соберу самое необходимое на всякий случай. Ты поезжай в больницу обязательно. Как только я управлюсь, приеду на такси с сумкой. В реанимации вещи не понадобятся, но она ведь пробудет там недолго», — преувеличенно бодро сказала мужу, хотя ни в чем не была уверена. Дима кивнул, и мы прошли в сторону комнаты, где надлежащие на постели свекровью хлопотали медики. На Лидию Андреевну я старалась не смотреть, и без того сердце мое колотилось о грудную клетку с такой силой, что казалось, будто вот-вот ее проломит. Они уехали быстро. Чернов был в сопровождении каталки, на которую переложили его мать. Он выглядел так, что краши в гроб кладут, а я старалась держаться, хоть и выходило это сильно так себе. Заверив мужа, что примчусь следом за ним минут через 10, я вытащила из шкафа небольшую сумку и стала складывать туда вещи, которые могли пригодиться. Даже мыслить не хотела о том, что случится непоправимое, и Лидии Андреевне не понадобится все то, что я для нее собрала. Если Яна, пусть и опосредованно, станет причиной какой-то трагедии, я возненавижу ее окончательно. В реанимацию, конечно, не пустили ни меня, ни Диму, но когда я приехала и отыскала Чернова в коридоре, мне стало легче. От понимания, что мы вместе, и я смогу быть рядом и поддержать мужа на душе, становилось хоть немного спокойнее. — Танюш, прости, — сказал он, подрываясь с места и подбегая ко мне. Взял у меня сумку, которая не была такой уж тяжелой ношей, махнул на двери, за которыми находилась реанимация. Ничего не сказал, но все было ясно и так. «Расскажи, что случилось?» — попросил он, когда мы присели, чтобы дождаться новостей. Чернов посмотрел на меня с долей удивления. «Я думал, что ты знаешь больше моего». Он схватился за волосы на затылке, сжав их в горсть. Его глаза лихорадочно забегали по коридору. «Я приехал, она не реагирует. Хорошо, что скорая буквально прилетела за считанные минуты. Что она тебе сказала? Мама позвонила и... Задал он мне вопрос. Муж пребывал в таком адском напряжении, что оно передалось мне, усилив и без того гнетущее чувство, которое поселилось в груди и становилось все сильнее с каждой минутой. Она позвонила и спросила: «Танюша, что же это творится?» — повторила сказанное свекровью. Потом попросила меня приехать. Я поджала губы, скосив взгляд на мужа. На лице его появилось выражение надежды, которое тут же потухло. «Может, все не так критично? Может, отец ей не успел ничего сказать?» Он хватался за соломинку, которая была призрачной. Даже если причиной инфаркта Лидии Андреевны стало что-то другое, новости от отца Димы, который вознамерился жить с Яной, ее просто добьют. «Ты ничего не знаешь?» — пересилив себя, уточнила Чернова. «Ну, где сейчас Яна, ее дети? Где твой отец?» — задала я вопросы. В принципе, ответы на них являлись вовсе не тем, что мне было жизненно необходимо знать. Но уж лучше быть в курсе всего, чем потом расхлебывать то, к чему вроде как не имело отношения, но что уже стало неотъемлемой частью моей жизни. «Нет, не знаю», — сказал Дима, помотав головой, а после вскинул взгляд и посмотрел на дальний конец коридора. К нам, взъерошенный и бледный, едва ли не летел Алексей Денисович. И муж, заметив отца, вдруг вскочил с места и бросился к нему навстречу, процедив: «Убью!» Я не успела ничего толком понять, когда Дима схватил за грудки отца и, впечатав его в стену, заорал: «Если она умрет, в этом будешь виноват ты, понял?» Находясь в прострации от происходящего, я сидела замерев, потому что не представляла, что делать и как их разнимать. «Что здесь происходит?» На крики Чернова стал сбегаться персонал медклиники. К мужу бросились двое, но он крепко держал отца, едва ли не приподнимая его над полом. Алексей Денисович только и мог, что беспомощно приподниматься на носочках, цепляясь за запястье сына, чтобы не дать себя придушить. Наконец Дима отступил. Отмахнулся от врача, который выговаривал ему за то, что возле реанимации не место для драк и чего-то подобного. Чернов смотрел кругом себя ничего не видящим взглядом. Он был на грани, и самое малое, что я могла сделать, попытаться его отсюда увести. Свекор выглядел жутковато. Он словно бы постарел с того времени, как мы виделись с ним в последний раз. Было ли мне его жаль? Нет. Он сам сотворил это с собой и довел преданную ему и им женщину до края. — Идем домой, Дим, — сказала я, подойдя к мужу. Сумка с вещами так и оставалась стоять на скамейке. Я указала на нее Алексею Денисовичу и тихо попросила: — Передайте, пожалуйста, Лидии Андреевне, когда она придет в себя. Говорить старалась уверенно, хотя сделать это получилось, мягко говоря, с трудом. Свекор смотрел на меня так, как будто видел впервые. Я же взяла Диму за руку и, сделав шаг в сторону, буквально заставила пойти следом за мною.